Глава 25. Савелий. Одиночество для человека означает не отсутствие людей вокруг. Города переполнены. Попробуй найти парковочное место в середине дня. Народа так много, что в глазах рябит, как никогда раньше. И все же некоторые из нас бесконечно одиноки, словно песчинки в черном космосе. Маются. Оказывается, можно чувствовать нехватку глубоких эмоциональных связей и в толпе, и в отношениях, даже в браке. Речь не обо мне сейчас, у меня все в порядке. А вот у малой Алтая окончательно кукушка поехала. Видит его живым в других мужчинах. И это не звоночек, это чертов здоровенный колокол. Поначалу ее страдания раздражали. Я не исключал возможность игры на камеру. Рада вполне могла быть замешана в смерти Адама. Единственная наследница – заинтересованное лицо. Может, дети вообще не его, и скоро появится настоящий папаша. Но шло время, никто, кроме строителя, не появился. А у девчонки стала подтекать крыша. Иногда я злюсь на ее мужа Ростика. Женился? Развлекай. Порой кажется, что Рада не способна пережить гибель Адама в принципе. Это ненормально и нездорово. И это большой грех. Наша религия запрещает обесценивать жизнь. Бог есть любовь. Любовь не как желание обладания, а как признание ценности других и себя самого. Не хотите про религию? Окей. Как бы там ни было, на базовых понятиях христианства строится современная этика. И она говорит ровно о том же. Жизнь любого человека – ценность. Радка бы свою давно угробила, если бы не дети. Проблема в том, что я не могу воскресить Алтая ни для нее, ни для себя. Она приехала в Москву и встретила на форуме очередного лже-Адама, который на этот раз точно похож. Я даже разговаривать с ней не хочу. Сколько можно? И себе нервы трепать, и мне заодно. Будто для меня это легко, будто я окончательно смирился. Аж руки трясутся от ярости, погасить которую не всегда просто. А Рада ее греет, подпитывает этими разговорами, своей бессмысленной, сжигающей мою душу надеждой. На этот раз ее встревожил Давид Литвинов, бизнесмен с севера, живущий преимущественно за границей. Если бы Алтай был жив, он бы дал мне знак, он бы не позволил мне себя хоронить, друга. В общем, я отправил Радку к психиатру, может быть, современная наука поможет ей выбраться. Впрочем, говорю я своему приятелю-философу, потягивая кофе, земная жизнь полна страстей. Обуздание гордыни, усмирение плоти – наша цель. Смотря в какой период жизни, господин адвокат. Вы о чем? Разве ваша аскеза не добровольный акт? Мне уже 33 года, как не 33. Вы лжете, вам меньше. Бубню я, рассматриваю экран мобильника. На нем две фотографии рядом. Адам Алтайский и Давид Литвинов, 10-летней давности. У Алтая лицо обезображено, поэтому сложно сказать наверняка, но как будто какая-то схожесть и правда есть. Входящий вызов, на экране инициалы ТТ. Извините, это важно. Я делаю глоток кофе и отхожу в сторону. Для справки. Деньги с неба не падают. Вообще никогда. Аскеза, может, и спасет душу, но только лишь одну. Я из крайне религиозной, даже в каком-то плане аскетичной семьи. Когда мы с сестрой были маленькими, мы одевались и питались хуже всех в школе. Даже свой скачок роста я приравниваю к началу дружбы с Адамом, когда мы начали сшибать деньги и жрать мясо несколько раз в неделю. Глядя на своих родителей, могу сделать следующий вывод. Заботиться только о собственной душе, игнорируя потребности тех, кто от тебя зависит, не путь к ее спасению. Просто быть такого не может. У меня нет своих детей, но я стараюсь компенсировать это помощью тем, кто в ней нуждается. А для этого нужны деньги, иногда в огромном количестве. И для того, чтобы они все же свалились с неба, временами необходимо идти на сделки с совестью. Содействие олигарху Тимофею Баранову – одна из них. Ничего вопиющего я для него не делаю, всего лишь помогаю отмыть и вывести деньги, которые чуть позже вернутся в страну на его счет, но уже легально. За это получаю скромный процент. Слушаю. Савелий Андреевич, все в силе? Разумеется, обижаете. Конечно, конечно. Не хотел расстроить, но есть просьба. Давайте. Мой сын Артур летит в Москву к бабушке. Да, знаю, вы думаете, что это плохая идея, но его мать настояла, и я ничего не мог поделать. Вы не могли бы присмотреть за ребенком? Просто ради отцовского спокойствия. Мальчик давным-давно не был дома, он и по-русски-то плохо разговаривает, я переживаю. Плюс, вряд ли, конечно, но вдруг о его визите прознают мои недоброжелатели. Я со всеми подружился, но мог о ком-то и забыть. Возраст, память. Хорошо, скиньте его номер телефона, фотографию, номер бабушки. И еще, он не будет против отслеживания по геолокации. Куда он, мать его, денется? Незнакомый город. Я сбрасываю звонок и смотрю на изображение Давида Литвинова. Не похож, и все же пульс странно ускоряется. Морщусь. Именно в этот момент осеняет догадка. Может, отдаленное сходство не что иное, как игра генов? И Литвинов с Алтаем родственники? Я возвращаюсь к философу, и некоторое время мы курим в тишине. «Холодает», — подчеркиваю я. «Вы не мерзнете?» «У меня есть где переночевать, не беспокойтесь». «Ваша аскеза — сознательный выбор, это я давно уже понял, и не совсем его одобряю». «Вы знаете, что в индуизме жизнь делится на несколько этапов? Взросление, труд, поклонение Богу, удовольствие каме?» Лев Семенович делает многозначительную паузу, и я усмехаюсь, представляя себе книжку с картинками под названием «Камасутра». Некоторые касты индусов умеют поклоняться богам и ни в чем себе при этом не отказывать. «Что смешного, господин адвокат? Это важный период в жизни мужчины. И разве вы сейчас находитесь не в нем? Какую женщину вы прямо сейчас хотите?» Как по команде воспоминания словно канатом утягивают к Александре Яхонтовой. Ярко представляю ее улыбку, игривый прищур глаз, нежнейшую кожу плеч и груди. Голодно сглатываю. Под ребрами неприятно жжет, и я с облегчением отмечаю, что это дым, который задержался в легких. «О ком вы сейчас подумали?» — докапывается философ. «Ни о ком конкретном. О женщинах. Я листал Камасутру как-то давно. Где же столько времени на нее взять?» «Этап поклонению Богу Каме пропускать нельзя, господин адвокат. Сексуальное удовольствие самое прекрасное. Да Господи!» Лев Семенович словно с цепи сегодня сорвался. Старый мартовский кот. Вроде бы не весна на дворе, чтобы с ума сходить. Отвечаю по возможности аккуратно. Я исповедую другую религию, не забывайте. Надеюсь, что разговор этот мы закроем. А я атеист, но это не мешает нам обсудить спорные темы. Будете доедать бутерброд? Нет, угощайтесь. Вас, атеистов, всего 2% от общего количества людей на Земле. На мой взгляд, глупо тянуться к меньшинству. Старик-философ улыбается. А вы знаете, что цель практически всех религий, возникших в осевое время? Достигнуть благодати. Цель индуизма — покинуть колесо сансары и воссоединиться с Богом, обрести долгожданный покой. Важна не только цель, но и путь. Вы настолько против постельных утех? Я при всем желании не смогу уверовать в Бога, которому нужно приносить в жертву оргазм и половые выделения. Лев Семенович смеется. Это слова священника из вашего поселка? Моего отца. Ваш отец говорил, видимо, о культе под названием Шакти. Это мистическое направление в индуизме. Любопытное, но уж очень спорное, его мало кто поддерживает. Хотя тантрический секс сейчас популярен у европейцев как никогда. Я горестно вздыхаю. Я вас не призываю погрузиться во что-то такое, напротив, отговорил бы. Большое спасибо. Не злитесь, я всего лишь хотел поболтать. Меня самого давно перестали волновать плотские наслаждения. Я на этапе, как вы правильно отметили, аскезы. Но о ком-то ведь вы подумали, когда я сказал о Боге наслаждений, о ком-то конкретном, кто дарит самые острые удовольствия, самые желанные. Вы себе даже не представляете, сколько у меня работы. Если пропустите этот этап, будете жалеть. И снова спасибо за совет. Говорю я кисло и поднимаюсь, пора двигать. Аскеза рано или поздно приберет всех мужчин, хотят они того или нет. Хохочет Лев Семенович. Успейте найти ту особенную и насладиться. О, Господи. Садясь в машину, слегка психую. Ладно, допустим, я соскучился по Александре Яхонтовой, самую малость. Потому что я живой человек, и когда с кем-то часто видишься, есть риск привязаться. А конкретно эта девушка очень собранная, внимательная и одновременно уязвимая. Моментами такая нежная и хрупкая, что пробирает. Взглянет из-под своих ресниц, спрячет наготу под простыню, стыдливо улыбнется и аж душа сворачивается. По коже пробегает холодок, гадство. Теперь разные картинки перед глазами, которые я бы никакому богу посвящать не согласился, даже для достижения мокши. Примечание. Высшее освобождение из круговорота перерождений, сансары. Конец примечания. Лучше уж на новый круг в сансаре, потому что Сашина нагота и, простите, половые выделения были только для меня. Настроение портится от одной мысли. Но я тоже давно не пацан, чтобы сносить со мной переписки. Если что-то не понравилось, осаживать меня не нужно. Да кто она такая? Очевидно, что пропащее дело в суде мы тянем, и тянем хорошо. В грандразвитии уже размышляют о сделке, ждут согласия. Условия у меня давным-давно готовы и любовно прописаны. Мы будем давить оппонента дальше, если он не расшатает судью, разумеется. А что про судью? Яхонтов и Савенко в контрах и помочь нам больше не может. Следовательно, нет ни малейшей необходимости поддерживать с ней связь. Она всего лишь помощник, от которой ничего не зависит. И уж точно не ей ставить меня на место. И если я говорю, где и во сколько встречаемся, значит, нужно подстроиться. В конце концов, я в этой ситуации нагрел закон, и по закону придется подчиниться. Как и Саша Яхонтова, его олицетворяющий. Ее дистанция и легкое презрение раздражают. Мне некогда за ней бегать, потому что у меня орава мажоров и жен олигархов, которых нужно контролировать. И все же я по ней скучаю. Даже мобильник достаю, чтобы написать что-нибудь. Звонить не стоит. Саша на работе. Она меня не банила, лишь очистила мессенджер. Двери открыты. Это случилось позавчера, с тех пор мы не общались. Можно было бы извиниться или предложить новую встречу, как ни в чем не бывало. Но чутье шепчет подождать, как и с грантразвитием. Если Сашу продавить сейчас, то в будущем будет, по-моему, проще, удобнее. И я отправляюсь в офис. День получается длинным, нервным, как обычно. А вот вечер удивляет по-настоящему. Он складывается таким образом, что ночью я оказываюсь в поле, один и без одежды. Вокруг темно, ужасно холодно, и только зубы скрипят от ледяного, сука, бешенства. Как там в индуизме говорят? Карма. К счастью, у меня другая религия, поэтому я стараюсь преисполниться человеколюбием и каким-то непостижимым образом удержаться от смертного греха и мести.